А перед началом ролика рекомендую вам подписаться на канал Астральный мир. На этом канале парень рассказывает всяческие легенды и мифы. Также вы можете узнать о множестве мифических существ и подобной чертовщине. Подписывайтесь, будет интересно. Ссылочка в описании. В 2000 году со мной и моей семьей произошла одна жутковатая история. Мне тогда было 10 лет. Родители купили четырехкомнатную квартиру под номером 103 на 9 этаже. Мы перед этим жили у бабушки, а иметь свою жилплощадь всегда хотелось. И вот, когда родители увидели объявление о продаже этой квартиры, они сразу загорелись этой идеей. Квартира была просто огромная. Мы все были так рады, что ее продали именно нам, что даже не обратили внимания на подозрительно низкую цену, которая по сравнению с другими квартирами в этом доме была чуть ли не в два раза меньше. У меня в этой квартире личная комната, чему я был безумно рад. Родители тоже были вполне довольны приобретением, но вот с жильцами дома не все было хорошо. На нас вечно были жалобы. То говорили, что якобы кто-то громыхает по полу в нашей квартире, то крики из нашей квартиры всю ночь раздавались, причем такие, что стынет кровь. К нам даже пару раз милиция приезжала, но мы-то сами, проживая в этой квартире, ничего подобного не слышали. Прошел приблизительно месяц. Мать с отцом в то время очень часто ссорились. Он приходил домой и кричал без повода. Как потом они рассказывали, у них обоих постоянно было нервное истощение. У матери из-за выхода к отца, а у него просто так, без видимой причины. С приходом лета мы заметили, что как бы мы ни открывали окна, пытаясь впустить в квартиру больше света, в квартире все равно было как-то мрачно и сыро. Даже несмотря на то, что солнце светило прямо нам в окно. Мама несколько раз пыталась вымыть окна, но ничего не менялось. Однажды, когда отец должен был прийти ночью, началась гроза. Я смотрел телевизор, сзади рядом со мной села мама и обняла меня. Так мы и заснули. Позже сквозь сон услышал, как открывалась входная дверь. «Отец?» – сонно подумал я. Сняв обувь, он зашел в гостиную и лег, приобняв нас. Я успокоился и начал засыпать, а мама наоборот почему-то вздрогнула. В этот самый момент опять раздался звук открывающейся двери. «Это я!» – раздался голос отца в прихожей. Меня охватил безмерный ужас, и я не мог даже пошевелиться. В прихожей зажегся свет, и в дверном проеме показался отец. «А где мама?» – спросил он. Я огляделся, ни отца, ни матери, которые обнимали меня, рядом со мной не было. Меня просто начало трясти. Слезы наворачивались на глаза. Отец зашел в гостиную, включил свет и сел рядом. Я ему клялся, что мать была рядом со мной, буквально минуту назад. И тут из соседней комнаты как раз вышла мама, которая, как оказалось, заснула там. Вскоре мы съехали оттуда. Квартиру так никто и не купил. Мы даже ставили цену ниже, чем ту, которую заплатили сами, но тщетно. Как недавно оказалось, тот дом подлежал сносу, и мы получили компенсацию за квартиру, которую покинули 10 лет назад. Говорят, в обломках снесенного здания нашли несколько человеческих останков. Это после того, как после эвакуации дом несколько раз осматривали и проверяли.